От чистого сердца простыми словами позвольте, друзья, рассказать нам о маме. Прекрасно и нежно звучит слово «мама», знакомое с детских, беспомощных лет. Слова эти нежные «мамочка», «мама» дороже нам всех торжественных слов. И кто не как мама обиды все сносит, кто первые молитвы диктует слова, кто Бога о детях всегда в слезах всегда просит, чья рана сидеет всегда голова, кто нас согревает дыханием теплым, кто с нами болеет, когда мы больны, кто нам помогает на жизненных тропах, когда мы печальны, разбиты, грустны. Ведь только прекрасные мамины руки нас могут теплом материнским согреть. Они облегчают нам скорби и муки, они дают силы нам дальше лететь. В сердцах материнских, горячих, прекрасных, огонь полыхает небесный, святой, а мы обижаем их часто напрасно и даже прощения не просим порой. О да, мы к ним часто бываем жестоки, к бесценным и нежным своим матерям. Они нам прощают обиды и скорби и дальше ведут на Сионским вратам. Старушка добрая всегда, у ней есть дети, внуки. К ней не одна пришла беда, болят спина и руки. Ослабла бабушка совсем и ходит еле-еле. Неужто не нужна я всем? Как страшно в самом деле. Мне умереть пришла пора, как трудно в годы эти. Вдруг прибегает со двора толпою шумные дети. Скажи нам, кто такой Христос? Пролепетал мальчонка, ей стало радостно до слез. Еще пожить немножко. Как бы ни манил вас бег событий, как ни влек бы свой водоворот, пуще глаза маму берегите от обид, от тягот и забот. Боль за сыновей, подобно мелу, выбелит ей косы до бела. Если даже сердце очерствело, дайте маме капельку тепла. Если сердцем стали вы суровы, будьте, дети, ласковее с ней. Берегите мать от злого слова, знайте, дети ранят всех больней. Как мало мы жалеем матерей, пока они единственны и живы, и сознаем мы это все поздней, со скорбным сердцем у ее могилы. И вот теперь желаем мы сказать, и вот теперь хотелось что-то сделать, но в небесах с Иисусом наша мать, та, чья любовь светила нам и грела. И встреча отодвинулась на срок, определенный Богом всемогущим. Печальный, поучительный урок дается смертью на земле живущим. И потому спеши скорей отдать свой долг любви, пока живешь на свете. У каждого одна лишь только мать. Не стоит забывать об этом, дети. Аминь.